вместе радостно нам. Мы с тобою вдвоем разошлись по домам, разошлись, не сказав слов, которым века. Лишь неловко к руке прикоснулась рука. Мне сказать бы в тот миг, ветку вишни клоня, ты люби, не люби, только помни меня, только помни меня. Только помни, что есть небосвод голубой. Только думай, что я где-то рядом с тобой. Где-то близко стою, тем же ветром дышу. А встречаться со мной я тебя не прошу. Мне сказать бы в тот миг, ты люби, не люби, только помни меня, только помни меня. Ветку вишни клоня, ты люби, не люби, только помни меня, только помни.